эксгумация. «Это невозможно!» — воскликнул Берден. «Вполне возможно, Майк», — спокойно проговорил Уэксфорд. «Полагаю, мы можем получить разрешение». «Только она уже давно мертва, и лицо превратилось в сплошную кашу, и... Боже! Я готов свернуть шею проклятому Кэмбу!» «Тетя была так уверена», — примирительно заметил Берден. «Нам лучше привести сюда эту девушку, Льюис, из клиники принцессы Луизы, показать ей одежду. Но если погибшая девушка Бриджит Калрос, что она делала в машине Фэншу? Где была его жена?» «Я верю миссис Фэншу, сэр». «Я тоже, Майк, я тоже». Уэксфорд повторил слова второй раз, чтобы убедить себя. «По-моему, Фэншу был способен привести девушку в бунгало и спать с ней и тогда, когда там была миссис Фэншу. Думаю, миссис Фэншу выдержала бы это. Но что касается девушки, мы ничего о ней не знаем, и тут трудно сказать. Но Нора Фэншу тоже ничего не знает о ней. И Нора Фэншу до субботы оставалась с ними. И они считали, что она пробудет в бунгало весь уик-энд. Так откуда же взялась Калрос? И где она находилась в пятницу вечером? Чем больше я слышу деталей, тем больше склонен вернуться к моей старой версии». «Какой?» «В свете наших новых фактов она звучит так. Бриджит Калрос не знала Фэншу. Его жена не была пациенткой клиники принцессы Луизы. И, следовательно, Фэншу не Джей. Вероятно, Калрос поехала в Истбурн или Брайтон с Джеем. Там поругалась с ним и решила ехать в Лондон одна. Может быть, она воспользовалась автостопом. Водитель грузовика довез ее до Стаутентонской развилки. Там она подняла руку, пытаясь остановить Фэншу. Возможно, она вышла на дорогу. Он не смог остановиться, сбил ее и сам перевернулся. Как вам эта версия?» «Это значит, она должна была стоять на самом краю разделительной полосы в центре шоссе», — с сомнением протянул Берден. «И любой нормальный путешественник автостопом стоит поближе к проезжающим машинам и ждет, когда кто-нибудь со скоростной полосы перейдет на медленную. Разве не так?» «С другой стороны, мы знаем, что миссис Фэншу слышала, как ее муж перед самым крушением воскликнул: «Бог мой!» Фактически, это последнее, что он сказал». «Надеюсь», — согласился Уэксфорд, — «его крик был услышан провидением и истолкован как мольба о прощении». Он мрачно усмехнулся. «Итак, он видит, на дороге стоит девушка, кричит, сворачивает и сбивает ее. Но почему у нее была практически пустая сумка? Ни ключей, ничего позволяющего установить ее личность. Почему водитель грузовика высадил ее на развилке, а не довез до города?» «Это ваша версия». «Знаю, будь она проклята», — воскликнул Уэксфорд. Но он продолжал думать о водителе грузовика. Чарли Хаттон проезжал по этой дороге минут за 15 до аварии. Он не мог ее видеть. А мог ли он видеть девушку,